По случаю первой годовщины со дня избрания высшего руководителя Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи, ему прислали поздравительные телеграммы и письма ЦК Новой коммунистической партии Югославии, ЦК Демократической рабочей партии Испании, Политбюро ЦК Народной коммунистической партии Испании, Национальное руководство революционного движения Тупамаро Венесуэлы, лидеры политических партий, высокопоставленные лица политических общественных и экономических кругов России, Китая, Непала, Германии, Нигерии, Египта и Экваториальной Гвинеи, представители международных организаций, организаций по изучению ИТЧ, организаций поддержки объединения Кореи и дружбы с ней. В телеграммах и письмах адресанты подчеркнули, что избрание высшего руководителя Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи является огромной гордостью для корейского народа и прогрессивных народов, стремящихся к самостоятельности, и надежной гарантией достижения окончательной победы в осуществлении дела построения могучего социалистического государства. Они констатировали, что Трудовая партия Кореи сливет Ким Ир Сенской и Ким Чен Ирской партии, а Чечейская Корея, демонстрируя на весь мир непобедимость ядерной державы Востока и совершая поразительный скачок под девизом «Собственные крепкие силы превыше всего», открывает эпоху Малима, что представляет собой блестящие плоды мудрого руководства Ким Чен Ына. Они выразили уверенность в том, что под руководством Трудовой партии Кореи во главе с высшим руководителем Ким Чен Ыном корейский народ добьется еще большей победы в героической борьбе за построение могучего социалистического государства.